Устой или способ толкований. Песня к именинам Марии. Вам письмо при всем желании сочинить не в силах я. В слишком вольном толковании понимает все судья. И при имени Марии закричит в отименель: «Ах, Мария, мать Мессии нового, какая гиль! Эй, постой, сударь мой, пахнет дело здесь тюрьмой!» Коль скажу чистосердечно, что талант ваш свеж и нов, что картины ваши вечно привлекают знатоков, что вы плачете, жалея и о краже, и о лжи, «А, так вы насчет музея!» — зашипит тут Маршанжи. «Эй, постой, сударь мой, пахнет дело здесь тюрьмой!» Коль скажу я, что стремление есть и к музыке удел, что приводит вас в волнение героический напев, даже тут найдет отраву и нахмурится Гюа. Петь про Францию, про славу подозрительно весьма. «Эй, постой, сударь мой, пахнет дело здесь тюрьмой!» Коль скажу, что вы сумели много добрых дел свершить, и к одной стремились цели слезы бедных осушить. Кто же бедных обижает, обозлится Жекино? Он властей не уважает, с бунтарями заодно. «Эй, постой, сударь мой, пахнет дело здесь тюрьмой!» Что мне делать? Я в кручине, я боюсь и намекнуть, что 15-е ныне, не решаюсь и шепнуть. Как 15-е, враже, завопит Беллар-шпион? В этот день забыть нельзя же, родился Наполеон. Эй, постой, сударь мой, пахнет дело здесь тюрьмой. Я молчу, стал осторожен. Ограничу свой привет лишь цветами. Но, мой Боже, он трехцветный, мой букет. Коль пронюхают об этом, мы погибли, вы и я. Что теперь не под запретом? Даже милость короля. Эй, постой, сударь мой, пахнет дело здесь тюрьмой. Стой или способ толкований. Ватимениль, Маршанжи, Гюа, Жекино, Беллар, французские судьи и прокуроры, ярые охранители устоев реставрации. А, так вы насчет музея? В результате своих войн Наполеон вывез во Францию из стран Европы множество драгоценнейших сокровищ искусства. По требованию союзников правительство реставрации возвращало их прежним владельцам. 15-е имеется в виду 15 августа, день рождения Наполеона I. Трехцветный. При реставрации были запрещены трехцветные знамена, кокарды и другие подобные эмблемы, как символизирующие время революции и империи.